5 сентября в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошло общереспубликанское совещание актива плановиков. Его участники проанализировали и подытожили успехи, опыт и урок, накопленные в планировании народного хозяйства согласно политическому курсу Трудовой партии Кореи, и рассмотрели задачи и пути развития планирования народного хозяйства на более высоком этапе путем повышения роли руководящих хозяйственников и плановиков в выполнении начертанной на 7-м партсъезде стратегической линии строительства экономически развитого государства и, прежде всего, выполнение 5-летней госстратегии экономического развития. В работе совещаний приняли участие премьер кабинета министров Пак Пунджу и другие ответственные работники партийных и силовых органов, органов власти, министерств и центральных ведомств, провинций, городов и уездов, учреждений промышленных и сельскохозяйственных предприятий, образцовые плановики страны. Член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи О Суён зачитал исторический труд уважаемого Ким Чен Ына. Налаживание и улучшение планирования – это актуальное требование дела строительства социалистической экономической державы, опубликованный 3 сентября 105 года Чучи 2016. Труд Ким Чен Ына служит программным руководством к динамичному ведению строительства экономически развитого государства путем максимального проявления превосходства социалистической плановой экономики согласно требованиям развития действительности к достижению нового крутого перелома в планировании народного хозяйства за счет дальнейшего повышения ответственности и роли руководящих хозяйственников и плановиков. Член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и премьер Кабинета министров Корейской Народно-демократической Республики Пак Пунджу выступили с докладом, а за ним следовали выступления.